кивнул второй Долматов и недоверчиво пожевал губы. «Вы точно ничего не путаете?» «Нет, клянусь Перуном, барон», — выпалил блондин, непроизвольно брызнув слюной на ковер. «Похоже, Громов знал, что вам навстречу выскочит фургон, иначе бы он вряд ли устроил это глупое пари», — морща нос, — проговорил Эдуард, будто одно только упоминание фамилии Александра причиняло ему боль. «Вы хоть запомнили номер фургона?» — без особой надежды спросил Роберт, скептически глянув на водителя внедорожника. «Какой там? Скорость была бешеная. А чего ты не помешал Громову, когда он выдирал зуб у Алексея?» — презрительно процедил Эдуард, постукивая по подлокотнику тонкими пальцами с парой редких перстней и артефактов. «Испугался, что ли? Да кого там пугаться? Этого слабака, что ли?» Пренебрежительно фыркнул парень и отвел глаза. «Просто-просто меня охватил шок. Да и это в своем праве был Александр. Он же и вправду выиграл спор. Да он вас развел как детей». Стукнул кулаком по столу Эдуард, чем заставил блондина и его друга пугливо втянуть головы в плечи. «Но как же Александр решился на такое? И как сумел все так рассчитать?» Задался вопросом Роберт, задумчиво хмуря лоб. «Да он в него будто нечисть какая-то вселилась. Его словно чернобог коснулся», — проговорил блондин, шумно сглотнув слюну. «Я никогда прежде его не видел таким. Глаза горели, как у маньяка, а лицо у него было такое с каким-то налетом злого веселья. Надо бы мне самому взглянуть на него», — протянул Эдуард, нехорошо сощурившись. «У тебя будет такая возможность. Ты же с ним вместе в этом году идешь в академию. Уже на днях встретишь его», — напомнил Роберт и снисходительно бросил блондину и его другу. «Спасибо за известие, а теперь нам с братом надо отдохнуть». Дворяне попрощались с Долматовыми и торопливо покинули кабинет, осторожно прикрыв дверь. «Что думаешь, добьем его? Если все сделать правильно, то никто не подумает на нас. В той же пустоши люди часто умирают», — мрачно произнес Эдуард, полыхнув глазами с искрами ненависти, граничащей с легким помешательством. «Добьем, обязательно добьем, но спешить не будем. Признаться, мне даже любопытно узнать, действительно ли изменился Громов или два дебила все переврали. Сперва поиграем с этим выродком, а потом прихлопнем его». Глава 5. Сокрушенно крутя головой, я покинул туалет, в очередной раз проклиная еще один изъян человеческого тела. Нет, я знал, что от переработанной жидкости нужно постоянно избавляться, но за годы, проведенные в тюрьме, подзабыл об этой особенности смертных. А еще я забыл, что некоторые люди почему-то считают нормой врываться в чужие комнаты, когда там нет их хозяев. «Поглоти тебя, Хель!» От неожиданности воскликнул я, увидев Павла, сидящего на моей кровати и нетерпеливо дрыгающего ногой. «Хель!» — выпалил паренек, удивленно вскинув брови. «Это кто такая?» «Не бери в голову!» — отмахнулся я, подумав, что либо Павел не особо эрудированный подросток, либо в этом мире мало кто слышал о богах из скандинавского пантеона. «Ты чего явился? Да еще так нагло! Больше не входи в мою комнату, пока я не разрешу!» — уяснил. Тот слегка обиженно кивнул и следом протараторил, с невероятной надеждой уставившись на меня блестящими глазами. «А это правда, что ты выбил зуб Алексею самому? Прихвостню Долматовых так говорят на улице, но мало кто верит в это. А ты сам как думаешь?» Подростку явно страстно хотелось, чтобы слух оказался правдой. Однако он знал, каким слизняком был его брат, поэтому повесил голову и прошептал. «Врут, поди, Самов, маг, а ты нет, а знаешь, чей это зуб?» Кивнул я на резец, смирно лежащий на подоконнике. «Неужели его?» — выдохнул парень, резко вскочив с кровати, будто ему матрас пинка дал. «Ага, Самова, расскажи, расскажи». «Ну, я и поведал ему историю, как наказал тупых дворян. И, наверное, впервые в своей жизни Павел посмотрел на Александра с гордостью. Его тщедушное тельце распирало от ликования, а я почувствовал толику удовлетворения. Нравится, когда на меня смотрит с восхищением, хотя детей не люблю. У меня их даже нет, а лет-то мне ого сколько. А можно я мамке расскажу, как ты отделал этих уродов?» — прострекотал Павел, едва не подпрыгивая от нетерпения. Он всем и каждому хотел рассказать, что его брат не такой уж и лох. «Решай сам». Паренек пулей метнулся к двери, но на полпути резко остановился, и на его физиономии вдруг возникло отражение внутренней борьбы. Видимо, он осознал, что сердобольную матушку с тонкой душевной организацией от такой новости может и удар хватить. «Нет, лучше не рассказывать», — с кислой миной решил подросток и с придыханием спросил. А ты теперь всегда будешь давать сдачи всяким придуркам. Я планирую собрать ожерелье из человеческих зубов, а где-то же мне надо брать для этого материал. Павел одарил меня широкой улыбкой и, осчастливленный, умчался из моей комнаты. Спустя пару часов он еще и за ужином восторженно косился на меня. Впрочем, как и его мать, только она смотрела в мою сторону так, будто собиралась расплакаться от счастья. Я примерно таким же взглядом наградил сына Тора, когда облапошил его и оставил у темных эльфов. Эх, хорошие были времена, хотя и сейчас вроде все идет неплохо. Ужин оказался замечательный, только его слегка подпортил расчихавшийся Громов. Эти смертные еще и болеют, а уже ближе к ночи мне пришлось отбиваться от служанки, настойчиво намекающей на плотские утехи. Я бы и хотел согласиться, но понимал, что таким образом дам ей надежду на нечто большее, чем просто секс. Она же непременно что-то себе нафантазирует, а это может испортить мою жизнь в доме Громовых. Поэтому я решил держать ее подальше от себя, так что эту ночь провел один. Утром же я первым делом снова начал тренироваться, и опять меня прервали. Вчера это был Павел, а сегодня явился Громов. Он деликатно постучал в дверь и прогнусавил: «Александр, ты уже проснулся?» «Угу», пропыхтел я, перестав отжиматься. «Можно войти?» «Входи», разрешил я и встал с пола, чувствуя, как приятно побаливают быстро растущие мышцы. Мужчина вошел в комнату и с одобрением посмотрел на меня слезящимися глазами. Вытер платком распухший красный нос и прохрипел: «Тренировки – это хорошо, а я вот чего-то разболелся, совершенно не кстати». «А разве люди болеют кстати? Хотя, если они твои враги, то да, они болеют кстати. Я не совсем это имел в виду. Тут вот какое дело. Александр каждое субботнее утро ездил на причал и забирал энергетические ловушки, которые мне по воде доставляют из Петрограда. Надо их и сегодня забрать. Я бы и сам съездил, но видите, что со мной приключилось. Апчхи. Или, может, вы способны вылечить меня? Ага. Сразу от всех болезней. Один удар по темечку, и все. Тепло, сухо и мухи не кусают. Видимо, вы имеете в виду гроб? Именно. А если серьезно, то все мои атрибуты индивидуальные. Но вернемся к ловушкам. Я могу съездить за ними, если они так важны. Однако буду иметь право пользоваться ими. Вдруг мне придется валить монстров? Даже не вдруг, а точно придется. Вот ловушки и пригодятся. Соберу энергию да продам ее. В тех же пустошах ловушки работают превосходно, поскольку они очень легко устроены. Металлическая коробка, а внутри простенький камень-артефакт. Хорошо, кивнул Громов и оглушительно высморкался в платок. Пойдемте тогда завтракать, а потом можно и ехать. Только вам придется взять такси. Мой фургон пока не восстановили, а другой машины у меня нет. Да у тебя много чего нет. Надо подумать, как восстановить этот дом. А то я не привык ходить по коридорам и гадать, упадет на меня штукатурка или нет. Для этого нужны деньги. Смущенно опустил взгляд Громов. «Я почти все потратил на звезду призыва. Будут деньги», – заверил я его и скрылся в ванной комнате. А уже спустя час я в своем новом костюме плюхнулся в такси и приказал шоферу ехать на причал. По пути таксист включил радио, принявшееся выплескивать новости, включающие в себя отдельный блок про пустоши. Пустоши возникли на трех континентах аж 200 лет назад. Но мы до сих пор не смогли добрать до центра занятых хаосом земель. Донесся из динамиков разгневанный голос диктора. Никто не видел, что там творится. Снимки из космоса ничего не дали. Мешает этот проклятый туман, постоянно витающий над теми территориями. И даже самолеты не помогли. Они падали всякий раз, как только приближались к какой-то невидимой границе, после которой отключались даже не очень сложные технологии. Да, хаос умеет скрывать свои тайны. Наверняка местные боги давно хотят выгнать хаоситов из этого мира, но те офигеть какие сильные. Их с саными тряпками не прогонишь. Они первыми вышли из великой тьмы, а уже потом появились другие боги. Лучше музыку послушать, пробурчал таксист и сменил волну. А я глянул за окно, где дома сменились фабриками из красного кирпича и длинными складами под жестяными крышами. Вскоре в конце улицы появились распахнутые городские ворота со шлагбаумом, перечеркнувшим вид на неширокую реку. Все, дальше нельзя ехать, только грузовики пускают на причал, и то лишь когда идет разгрузка. Причал-то у нас небольшой, но вы наверняка и сами знаете, сказал шофер, остановив машину на небольшом пятачке перед шлагбаумом. Хорошо. Я покинул такси и окунулся в запахи воды, гниющих водорослей и сажи. Поморщившись от ароматов, отправился на поиски Игната, поставщика Громова. Тот обнаружился на причале возле ржавой баржи, из последних сил покачивающейся на серо-стальных волнах. Я передал ему деньги и взял кожаный саквояж с ловушками, а потом двинулся в обратный путь, поглядывая на рабочих и немногочисленных дворян. Внезапно мой взгляд уловил какое-то резкое движение справа. Я быстро отшатнулся и едва успел поймать девушку, неуклюже налетевшую на меня. «Ой, простите», — пролепетало юное хрупкое создание, держа побелевшими пальцами кнопочный телефон. Я засмотрелась на экран, набирая сообщение. «Бывает», — с улыбкой сказал я, свободной рукой сжимая тонкую талию. Девушка отстранилась от меня, будто давала возможность пробежаться взглядом по ее стройным ножкам и пышной груди, вздымающейся под цветастым сарафаном. Да и на лицо она оказалась очень даже ничего. Красивая, с породистыми чертами, блестящими русыми волосами. Вот только ее зеленые глаза под длинной челкой как-то странно бегали. «Что-то случилось?» – спросил я и подозрительно добавил, заметив, как она бросила взор за мою спину. «Или что-то должно случиться, юноша?» Раздался позади меня громкий молодой голос, пропитанный такой яростью, что аж воздух задрожал. «Вы немедленно должны извиниться перед девушкой. Без проблем. Простите меня, мадемуазель», — легко сказал я, чувствуя какой-то подвох. «Этого недостаточно», — заявил появившийся в поле моего зрения высокий шатен с атлетичной фигурой и горящими как угли глазами. «Да ну?» Вопросительно приподнял я бровь и покосился на девушку. Та юркнула за спину шатену и пискнула оттуда. «Мало, я чуть не расшиблась, еле на ногах стою. Вот видите, что вы натворили», — победно взревел парень, скаля зубы. «Да за такое нужно наказывать». «Жестоко наказывать?» — криво улыбнулся я, заметив, что на нас уже стали обращать внимание рабочие. Они останавливались, чтобы поглазеть на разборки аристократов. «Да», — рявкнул смертный и сложил руки на груди, сверкнув золотым дворянским перстнем. «Я просто обязан вызвать вас на дуэль, защищая честь этой юной девушки». «Так будет правильно», — пролепетала пострадавшая, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Дуэль? Звучит весело», — проронил я, откинув корпус назад, чтобы сверху вниз с презрением смотреть на парня. «Наверное, вы хотите устроить ее здесь и сейчас?» «Да», — протянул шатен с неким недоумением. «Видимо, он ожидал, что я буду всеми силами отмазываться от дуэли. А мне чуть ли не с первых его слов стало ясно, что меня угораздило угодить в очередную тупую ловушку. Но кто ее устроил и ради чего? Могу поспорить, что совершенно случайно рядом есть парочка отзывчивых дворян, готовых стать нашими секундантами», — приподнято сказал я и широко усмехнулся. Парень облизал губы и непроизвольно покосился на двух курящих возле столба парней, бросающих на нас напряженные взгляды. «Неплохо задумано, но исполнение хуже некуда», — оскалился я. «Ну и кто вам заказал меня? Алексей Самов? Долматовы?» Пострадавшая девчонка испустила потрясенный вздох, словно не могла поверить, что я сумел распознать их западню. «Эх, знали бы они, какие я могу устраивать ловушки. В ноженьки бы мне упали», — униженно прося обучить их такому мастерству. «Ты выдумываешь какую-то чушь, чтобы избежать дуэли, трус», — выхаркнул шатен, снова входя в образ идиота, охваченного благородной яростью. «Дуэль будет здесь и сейчас, а то знаю я таких, как ты, скользких червей. Потом тебя из-под земли не достанешь, будешь трусливо прятаться от меня. Ах-ха-ха», — залился я веселым смехом. «У тебя даже не хватает мозгов, чтобы хоть что-то изменить в своей дырявой, как ты сам, ловушке. Неужели ты сейчас крикнешь тем курильщикам, чтобы они подошли к нам и стали секундантами?» Идиот стиснул челюсти так сильно, что аж зубы скрипнули, а желваки едва не проткнули кожу. Он нажег меня злым взглядом и крикнул парочке, докуривающей сигареты: «Эй, молодые люди, подойдите сюда, будьте так любезны, нам нужны секунданты. Вы можете ими стать?» «Конечно», — заверили подошедшие дворяне, из-под лобья глядя, как я искренне улыбаюсь. «Вижу, что у тебя нет оружия, а магией ты наверняка не наделен, так что придется биться в рукопашную. Ты готов?» — гаркнул мне шатен, сжав руки в пудовые кулаки. На его костяшках красовались желтые мозоли, а уверенный взгляд выдавал в нем человека, привычного к подобным дракам. «Всегда готов проучить дебилов, решивших, что они хитрее меня», — кровожадно усмехнулся я и поставил саквояж с ловушками. «Это же каким надо обладать самомнением, ниже пояса не бить, глаза не выдавливать и не кусаться. протараторил один из секундантов. Другой в это время знаками показывал рабочим и просто зевакам отойти от нас с шатеном, чтобы получился большой круг. «В следующий раз ты очнешься в больнице», — хрипло пообещал мне дворянин и часто-часто задышал, чтобы нагнать в кровь побольше кислорода. «Только если меня туда затащит молоденькая красивая медсестричка», — сострил я, вызвав смешки среди рабочих. «Хотите шоу, грязи рождены?» — выкрикнул шатен, обведя пылающим взором простолюдинов. «Сейчас я вам его устрою. Я сын самого Александра Фролова. Мне никто не противник. Сын Александра Фролова, даже без титула, звучит совсем не зловеще и не угрожающе, как писк обгадившегося котенка. Начинайте», — выпалил один из секундантов. Смертный сразу же бросился на меня, как рассвирепевший бык, пытаясь яростными воплями и звериным напором вогнать страх в мою душу. Но у меня даже бровь не дернулась, а вот кулак еще как. Я присел, пропуская над головой правый крюк шатена, а затем впечатал мощный апперкот в его нижнюю челюсть. Щелкнули зубы, брызнула слюна, а сам смертный отступил на шаг, бросив на меня удивленный взор. Впрочем, уже в следующий миг он взревел и обрушил на меня град ударов, но они не попадали по мне. Я за прошедшие дни уже немного привык к новому телу, посему порхал как пчела, а жалил как отбойный молоток. Даже зрители восхищенно вздыхали, явно приняв мою сторону. Люди вообще любят сопереживать слабым, а я на фоне шатена выглядел хлипковато. Поэтому народ восторженно ахнул, когда я кулаком выбил коленную чашечку моего противника. Шатен пронзительно взвыл и упал на одно колено, а я мигом вбил костяшки пальцев в его нос. На причал щедро брызнула кровь, после чего урод без чувств растянулся на спине. Я склонился над ним и отправил кулак на сближение с его белыми зубами. Хватит. Протестующе выдохнул один из секундантов и попытался схватить меня за плечо, но я резко повернулся, ухватил потянувшуюся ко мне руку и с хрустом выгнул вверх пальцы дворянина. Тот истошно заорал и рефлекторно упал на колени, а я добавил ему локтем в челюсть, отправив в нокаут. Пусть в следующий раз подумает, прежде чем впутываться в такие истории. Второй дворянин не стал лезть в драку, но понял, что моей мести ему не избежать. Уж слишком у меня было красноречивое выражение лица. Он попытался активировать атрибут «Ледяная стрела», однако я вовремя метнулся к нему и провел подсечку. Дворянин грохнулся на пристань, ударившись затылком. Его глаза закатились, но он не помер, а лишь потерял сознание. Девчонка же пронзительно завизжала, глядя на поверженных подельников. Я подошел к ней и мрачно процедил: «Кто меня заказал? Отвечай». «Не знаю», — пролепетала она, отводя испуганный взор. «Знаешь, и, если не скажешь, я перегрызу твою глотку», — хриплым шепотом пообещал я и вперил в нее свой самый злобный взгляд, который однажды даже Йольского кота испугал. А это, на секундочку, чудовищный черный кошак, живущий в горах и питающийся козлами. Орехов нам все это предложил. Он друг Долматовых. Быстро сломалась девчонка и шмыгнула носом, пытаясь разжалобить меня, но ей почему-то не было жалко меня, когда ее дружок грозился отправить мою тушку в больницу. «Сама прыгнешь в воду или мне тебя столкнуть? Вы не посмеете», — пролепетала она, судорожно сглотнув. «Ты уверена?» — девчонка облизала губы, посмотрела мне в глаза, а затем шустро перелезла через поручень и прыгнула в спокойные воды реки. Я взял саквояж и посмотрел на рабочих, в немом восхищении уставившихся на меня. «Можете выловить эту дуру». Мужики побежали к воде, а я двинулся прочь, но вдруг кое-что вспомнил. Вернулся к телу шатена и под слитный вздох зевак вырвал у него передний зуб. «Понравилось шоу?» — с усмешкой крикнул я, обведя взглядом зрителей. В главной роли был Александр Громов. «Запомните это имя. Вы еще внукам своим будете рассказывать обо мне». И я пошел к воротам, удовлетворенно отметив, что справился с идиотами, даже не применяя магию. Впрочем, это были всего лишь смертные юнцы. С опытными магами драка явно сложилась бы веселее. Глава 6. Через полчаса после драки на причале я уже был дома и рассказывал Громову о том, что произошло. Тот с мрачной миной на лице выслушал меня, сидя в кресле качалки и сморкаясь в платок. Неприятные звуки, издаваемые его носом, разлетались по комнате, украшенной чучелами монстров. «Такие дела», — закончил я свой эпический рассказ, поглядывая на ногти. «МДА», — протянул Громов, тяжело вздохнув. «Эдуарду надо свернуть шею. Он угрожает моему временному телу. Его непременно нужно отправить туда, где раки хороводы водят. Нет, прошу, даже не думай об этом. «Это не тема для обсуждения, а мое решение», — сверкнул я глазами. «Не забывай, кто я, смертный. Война с Долматовыми приведет мой род к уничтожению», — судорожно просипел мужчина и закашлялся. «Нет, если Эдуард умрет так, что никто и не подумает на меня, думай, Громов, в каких опасных местах бывает этот сын шлюхи и болотного гнома. Александр тогда, получается, тоже сын болотного гнома», — невесело усмехнулся человек и вытер слюну, заблестевшую на губах. «Да, все сходится. До того, как я занял это тело, он им и был». Громов осуждающе покачал головой и вдруг хмыкнул, словно ему в голову пришла интересная мысль. «Эдуард в этом году тоже поступает в Академию Стражей, а первокурсников частенько выводит за стену, чтобы познакомить с пустошью. Клянусь глазом Одина, это хорошая идея. Вот в пустоши-то Эдуарда и убьет какая-нибудь гадина», — азартно потер я ладони. «А ты соображаешь, хоть и смертный, а вы, Локки, кем являетесь?» «Богом», — внезапно спросил Громов. «Я и не бог, и не человек, и не темный эльф, хотя моя матушка происходит как раз из этих ушастых хитрецов. Я что-то среднее, но могущественное», — вполне честно сказал я, решив поощрить сообразительного мужчину. «Ясно», — прогудел тот и оглушительно чихнул, едва не сбив люстру с потолка. «Кстати, я понял, что Эдуард не хотел смерти Александра на этой дуэли, произошедшей на пристани. Конечно, не хотел. Фролов должен был лишь жестоко избить меня. Ты, Громов, сильно поверил в себя. Не думай, что я настолько глупый, а ты такой прозорливый. Я так не думаю», — проворчал он и продолжил. «Кажется, Эдуард опять хотел опозорить Александра, только теперь чужими руками. Эх, что ни говори, а братья Долматовы довольно сообразительные юнцы, хоть и злобные, как крысагры. Эф-эф, сообразительные», — насмешливо фыркнул я. «Ты еще тараканов запиши в когорту гениев. Ладно, выздоравливай. А мне идти надо. Куда? Позвольте узнать». Напрягся Громов. «Прошвырнусь по городу. Надо успеть насладиться свободой перед Академией. А то ты сам говорил, что там сплошная муштра, а выходной дают раз в неделю». «Это верно». Я встал со стула и покинул дом, отправившись навстречу приключениям. Первым делом я решил раздобыть денег. Как? Ну, некий Робин Гуд уже изобрел хороший способ. Он, по легенде, крал у богатых и отдавал бедным. Вот и я буду воровать у аристократов, а отдавать бедным, то есть себе. Для этой благородной цели отлично подходил многолюдный центр города. Туда я и отправился. А уже там с помощью телепортации и иллюзий начал залезать в карманы аристократов. Благо в этом мире еще не придумали банкоматы и пластиковые карточки, а то пришлось бы с ними заморачиваться. Всего за несколько часов я изъял у дворян столько наличности, что она не помещалась в моих карманах. Пришлось их слегка облегчить, купив пару спортивных костюмов, золотые часы, новый крутой телефон и кроссовки с ботинками. После этого я вместе с покупками уселся в такси и поехал во свояси. Быстро добрался до дома Громова, покинул машину и увидел странную птицу. Она восседала на кованой ограде, опоясывающей крошечный дворик таунхауса. Пернатое создание напоминало крупную ворону с красноватым отливом, а в ее желто-бордовых глазах-пуговках пылали отблески жаркого пламени кузнечного горна самого Гефеста. «Есть такой бог в одном из миров, Карер», — выдала ворона, пристально и недружелюбно глядя на меня. «И тебе не хворать. Я так полагаю, что передо мной несравненный рарок, посланец Симаргла, Карер», — снова заявила птица, — явно обладающая разумом. «Приятно познакомиться. Можешь расслабиться, дорогой Рарак, я ничего такого еще не совершил», — обворожительно улыбнулся я и вошел в дом. «Блин, почему прислали ворону, а не орла? Он бы выглядел солиднее, приглядывая за мной. Но хорошо, хоть не петуха ко мне прикомандировали». Я усмехнулся собственным мыслям и передал служанке покупки, а та впечатленно ахнула и понесла их в комнату, бросив на меня немного обиженный взгляд. Видимо, она все еще дулась из-за того, что я не поддался ее женским чарам. Ох уж эти смертные. Громов отыскался в своей комнате. Он лежал на кровати и смотрел ток-шоу по телевизору. «Пограничье – это не просто территория, входящая в состав Российской империи, а чуть ли не отдельный субъект», – кричал красный от возбуждения участник шоу. «Пограничье имеет особый статус. Там чуть ли не все ходят с оружием, даже простолюдины. А с чем им еще ходить, когда за стеной пустошь? С палками», — расхохотался другой участник, и его хохоту вторил подобострастный смех зрителей, сидящих в павильоне. «Ой», — выдохнул Громов, заметив меня, стоящего на пороге. «На развитие дома, Положил я на стол пачку денег. И не спрашивай, откуда они у меня. Приличная сумма, облизал он губы, округлившимися глазами глядя на купюры. А что мне сказать, если люди заинтересуются, откуда у меня такие средства на восстановление дома? Сам придумай. И, если что, это ты мне одолжил деньги на костюмы и прочее, проговорил я, вышел из спальни и уже в коридоре громко сказал: до вечера меня не беспокоить. Скрывшись в своей комнате, я сперва потренировался, а потом принялся шерстить интернет в поисках самых важных событий за последние годы. Мне же нужно быть в теме, если они всплывут в разговоре. А когда солнце полностью зашло за горизонт, я выскользнул из дома и отправился в ночной клуб. Все-таки последний день перед академией. Нужно склеить девку, а то и двух. Ведь я столько лет был в заперти. Таксист любезно поведал мне, что в городе есть клубы для охотников, простолюдинов, богатеньких аристократов и среднестатистических дворян. Вот в последний клуб я и отправился. Такси быстро домчало меня до него, а там на входе обнаружилась небольшая очередь. Благо меня в моей дорогой одежде пустили без всяких вопросов. Внутри под потолком крутился стробоскоп, а около стен в интимном полумраке притаились красные диванчики и столики. Я уселся за один и хищным взглядом пробежался по представительницам женского пола. Их в клубе оказалось заметно меньше, чем парней. Да и, в принципе, тут было не очень много людей, но даже среди них нашлись знакомые мне лица. На танцполе под ритмичную музыку извивалась Лада. Ее упругая попка крутилась туда-сюда, а тело выгибалось так, что иная змея позавидует. На фоне Лады танцующий рядом с ней крепкий блондин напоминал робота, чьи шестеренки давно заржавели. Однако танец девушки тоже дал сбой, стоило ей увидеть меня. Ее глаза широко распахнулись, а брови взлетели до потолка, словно она увидела совокупляющихся бесов. Блондин что-то с тревогой на лице спросил у Лады, а та ответила нервной улыбкой, цапнула за руку и потащила к столику, находящемуся метрах в 15 от моего. Но мне не было никакого дела до Лады. Меня гораздо больше заинтересовали вошедшие в зал две девушки, брюнетка с рыженькой. Первая могла похвастаться роскошным спортивным телом и надменным безукоризненным лицом со слегка раскосыми глазами. А вот вторая была хрупкой как тростинка, с кукольной внешностью и пухлыми губами. Она пугливо жалась к брюнетке, а та с видом королевы заняла центральный столик. К ним тотчас направились трое парней лет 20. Все вышагивали такой походкой, будто сам император каждое утро чистил им ботинки. А один держал руки так, словно натер подмышки. Он-то первым и заговорил с красотками, натянув на прыщавую физиономию надменное выражение короля мира. Вот только уже через минуту рожи всех троих скривились, и они отошли от девчонок, что-то недовольно бурча под нос. Следующую партию дворянчиков постигла та же бесславная участь, а потом желающие познакомиться с красотками закончились. Ну как закончились? Я выпил пару бокалов слабенького коньяка, который в Асгарде даже ребенка бы не свалил, а затем направился к девицам, уже успевшим заказать себе салатики и коктейли. Многие мужчины тут же посмотрели на меня со страстным ожиданием моего провала. Кажется, даже некоторые танцующие остановились, чтобы понаблюдать за происходящим. И, естественно, я заметил снисходительный взор Лады, кривящий губы в усмешке. А меня такой настрой смертных лишь раззадорил. Люблю не оправдывать чужие ожидания. Правда, началось все весьма многообещающе для моих недоброжелателей. Молодой человек, даже не стоит начинать. У меня сейчас плохое настроение, язвительно проговорила брюнетка, нахмурив тонкие брови, придающие ей еще более стервозный вид. Хотя у нее и так по шкале стервозности был абсолютный перебор. А знаете, что я делаю, когда у меня плохое настроение? Едите детей, предположил я, заломив бровь. Глаза брюнетки шокированно округлились, а сидящие за соседними столиками люди удивленно ахнули. Рыжая тоже сперва изумленно приоткрыла рот, а потом прикрыла его ладошкой и захихикала. Брюнетка пару секунд изучала меня цепким взглядом и с кривой усмешкой проронила: угадали, вы не ясновидец? Немного, улыбнулся я и вполне воспитанно кивнул на свободную часть диванчика. Девушка слегка качнула головой, позволяя мне присоединиться к ним. После этого я под очередные удивленные вздохи людей уселся рядом с рыженькой красоткой, заметив краем глаза полнейший шок, проступивший на лице Лады. Блондину даже пришлось помахать рукой перед ее мордашкой, чтобы она пришла в себя. А я всем своим видом показывал, что каждый день снимаю подобных красоток, а по выходным еще и мир спасаю да богов раком ставлю. Ну, удивите нас, господин ясновидец, проговорила брюнетка, глядя на меня из-под полуопущенных длиннющих ресниц. Да, да, удивите, весело добавила рыжая и сделала глоток кофе. Вижу, вижу, что вы проездом в нашем городе, а ваша охрана осталась где-то в гостинице. Еще вижу, что мы проведем с вами отличный вечер. Неплохо, ухмыльнулась брюнетка. А еще я умею гадать по руке, с воодушевлением сказал я и заметил золотой дворянский перстень. Он блеснул на пальце у рыжей красотки, не обратившей никакого внимания на луч стробоскопа, упавший на ее лицо. Погадайте. Она охотно сунула мне свою раскрытую ладонь. Что ж, вот эта линия показывает, что на столике скоро появится бутылочка хорошего вина, сказал я, лукаво улыбнувшись. А вот это отвечает за сырную тарелку. Она тоже скоро объявится. Вы настоящий мастер, выдохнула рыженька и громко засмеялась. И тут парни окончательно поняли, что у меня все на мази, из-за чего мою тушку проткнули десятки завистливых взглядов. Так-то, суки, я локти, а не лох пещерный. И чем дольше я развлекался с девушками, тем больше росло общественное возмущение. В какой-то момент прорвало троицу тех парней, что первыми подкатили к красоткам. Они вроде как случайно оказались около нашего столика и с пьяными ухмылками принялись насмехаться. «А вот какие слащавые мальчики вам нравятся. Вы просто еще не доросли до настоящих мужчин. А может, вам девочки нравятся? Оттого-то вы и хохочете с этим слизняком. Бы-бы». Дворянчики загоготали, распространяя запах крепкого алкоголя и табака. На их красных рожах засверкали напускные улыбочки. Однако мутные глаза горели злостью, завистью и возмущением, из-за того, что красотки предпочли не их компанию. «Рано вы глотки дерете, петушки, до рассвета еще далеко», — весело сказал я, встав с диванчика. «Если вы нарываетесь на дуэль, то милости просим». «Чего ты вякнул?» — насмешливо громыхнул самый здоровый из троицы смертных. «Хочешь дуэли? Так получишь ее. Я тебя, суку, в блин раскатаю. Все кости переломаю. Ты меня надолго запомнишь, урод. Слова твои, херня на постном масле. Пора бы уже все выяснить на деле. И как можно скорее, а то мне утром в Академию Стражи идти. Я вызываю тебя на дуэль. Через 5 минут на улице». Выхаркнул дебил, схватил со стола скомканную салфетку и за неимением перчатки ради пафоса швырнул ее в меня. А я просто плюнул ему в лицо. Да прямо в глаз угодил. Моя слюна выскользнула из его глазницы и покатилась по щеке. «Убью!» — взревел побагровевший идиот и ринулся на меня, как бык на корриде. Даже голову пригнул. Я бы его с радостью вырубил. Но тут между мной и этим козлом возник почти 2-метровый лысый парень в строгом костюме, едва не рвущимся на мускулистом теле. «Но-но-но!» — не пристало дворянам биться, как пьяному мужичу. Тем более вас трое, а он один, — прорычал здоровяк, похожий на плод любви мутанта из пустоши и очень крупной дородной тетки. Другая бы такого гиганта просто не выносила. Но я один стою всех троих, насмешливо сказал я из-за его спины и быстро глянул на пошатнувшийся столик. Кто-то задел его, и горячий кофе из перевернувшейся чашечки угодил рыжей прямо на руку. Девушка нахмурилась и с недовольным видом вытерла кожу салфеткой. «Тебе больше всех надо, что ли, образина?» — заорал уже другой идиот из этой троицы. «Тоже хочешь дуэль? Так я тебе ее устрою». «Принимаю», — прогудел громила, чью шею кто-то украл. Казалось, что его голова росла прямо из плеч. «Так я тебя не вызывал», — чуть сбавил тон смертный, оценив мощную фигуру парня. «Тебе надо, ты меня и вызывай». Он явно провоцировал парня, понимая, что оружие выбирает вызываемая сторона, а этот мутант может предпочесть и кулаки. И что тогда останется от его противника? «Тогда я вызываю тебя». «Принимаю», — довольно улыбнулся дворянчик и язвительно добавил, изобразив шутовской поклон. «Прошу на выход, господа, там мы вас научим уважать настоящих мужчин». «Дамы, подождите немного, я сейчас укращу этих животных и вернусь», — весело бросил я красоткам. «Мы, пожалуй, посмотрим, как все будет проходить», — торопливо сказала брюнетка и взяла рыженькую за руку. Желающих поглядеть на двойную дуэль оказалось довольно много. Чуть ли не весь клуб вывалился на улицу. Зрители прошли с полсотни метров и нырнули в узкий проулок, стиснутый красными кирпичными стенами то ли магазинов, то ли офисных зданий. Кажется, это место уже давно используется для подобных скороспелых мероприятий. Здесь даже не валялся мусор, но на асфальте все же блестели разбитые бутылки, отражавшие яркий свет луны. «Будете моим секундантом?» — спросил я здоровяка,

Зрачки рыжей не реагировали на свет стробоскопа, и ее сердцебиение всегда было ровным. А когда на ее руку попал горячий кофе, она лишь недовольно поджала губы, даже не вскрикнула. «И ты все равно занялся с нами сексом?» Еще больше изумилась рыжая и одним движением оказалась у двери. «Шустрая, разорви ее, Фенрир. Девицы брали меня в клещи, излучая волны опасности. Но я продолжал сохранять полное спокойствие. Еще и насмешливо выдал. Конечно, одно другому не мешает. Двух зайцев убил одним ударом. И сексом занялся, и узнал, кому вы служите. Да и вообще я за прогрессивное будущее. Так что давайте договоримся по-хорошему. Вам все равно не одолеть меня. Таблетки ваши я выплюнул, а большую часть виски просто вылил. Ваш глупенький план провалился. Теперь я могу в любой момент телепортироваться на улицу. Меня здесь держит лишь желание узнать, почему Маммана возжелала моей смерти. Вы ведь действуете по ее приказу или взяли подработку у кого-то другого? Ладно, давай поговорим, мрачно изрекла брюнетка, втянув обратно костяные клинки. Но уже через миг она молча бросилась на меня, снова выпустив свое оружие. Жрица оказалась очень быстрой, буквально размазалась в воздухе, но я все же успел телепортироваться в сторону, а ее клинки вместо моей головы располосовали занавески. На пол печально упали два куска материи, которые будто бритвой срезали. «Ша-ша-ша», рассерженно прошипела брюнетка и снова ринулась в мою сторону. Рыжая тоже метнулась ко мне, широко разведя когтистые пальцы, а я решил, что пора показать всю бессмысленность их затеи. Напрягся и швырнул в брюнетку свой четвертый атрибут – взрыв энергии. Он вызвал в моей груди жгучее чувство боли. Аж во рту все пересохло. Но зато моя магия зеленым всполохом метнулась к вампирше и угодила в ее плоский живот.